Глава 22. Инна. Благо помирились, избавились от всех разногласий, но вечером бес спешил по делам. «Опять в бар пьянствовать? Печень нужно беречь!» «Заяц, не усугубляй положение, ремень сейчас достану». «Богдан, побудь со мной!» «Приятель позвал, у нас сбор школьных друзей, не скучай!» Устремился в прихожую. «Меня возьми, правда, не помешаю!» Нуждалась я в нем, как в воздухе. «Ладно, но надень джинсы и свитер. Там много развращенных дебилов. Не позволю им пялиться на свою малышку», — сурово проронил деспот. Долго не копошилась и в назначенный час приехала к Макару. Тот гостеприимно встретил нас с спицей. «Опаздывайте, семейство. Гляжу, свою хулиганку прихватил», — указал нам на диван. Позже присоединилась вся компания. «В карты сразимся? Давай, на новую тачку», — сказали другие пришедшие друзья. «Что, моя иномарка покоя не дает?» – стремился Богдан их морально задеть. За ними интересно наблюдать. «Не ворчи, вылитый зверь! Мелкая, скажи, еще не покусал?» – рассмеялись они все. «Кричит иногда и не отпускает одной». «Разумеется, выросла же красавицей!» – подтвердил Макар. «Гляжу, они те еще азартные парни». «Карту с пола подними, хватит мухлевать!» – гаркнул Богдан, желая добиться справедливости. «Да она же случайно упала! Вот же внимательный! Забыл, как в школьные годы частенько дурачил нас!» Держал его приятель в руках колоду. «Ерунду не болтай, мне просто везло!» Твердил бес, бросая взор на меня. «Устала малявка? Приляг на диван в соседней комнате. Должен же спасти тачку!» «Нет, совсем дремать не хочется!» «Отстань от девчонки, вот же затюкал!» «Сильно злой, Ин!» Расспрашивали его товарищи с нескрываемым интересом. «Да, все запрещает, особенно гулять по ночам!» Старалась поддержать беседу, но властный бес напомнил. «Флиртуешь с ними, сейчас как дам под затыльник!» «А ты ревнуешь?» – шепнула ему. «Да не то слово, жуткий собственник!» Продолжал игру. Вскоре глаза начали слипаться, уговорила себя лечь отдохнуть. Мне даже удалось немного выспаться. Вообще с ними весело. Шутить, обсуждать веселые темы. После вернулась. «Детка, иди спать. У нас тут турнир. Кто-то поплатился за свой болтливый язык», – вещал Богдан. И только собралась ему ответить, в дверь позвонили. И когда в гостиную зашла расфуфыренная брюнетка, я чуть не подавилась слюной от злости. «Мальчики, чем занимаетесь?» «Видишь, дурака валяем. Садись, Анжел». Встретили они ее слишком тепло. Но больше всех эта чувырла клеилась к моему бабнику. «Кого вижу? Сердцеед заглянул». «Тосковала по мне, развратная куколка?» Общался с ней Богдан иначе, будто он самец, который не прочь покувыркаться. Сон моментально отбила рукой. Разумеется, здесь такие швабры крутятся. Готова ей выдрать волосы. «Да, вспоминала наши поцелуи». Охотно с ним флиртовала. Вовремя я решила вклиниться в их беседу. «Богдан, устала без задних ног. Может, отправимся домой?» «Малышка, поспи в соседней комнате. Давно не виделся с ребятами». Отказался от моего предложения. После приспичила в туалет, но едва вернулась, обомлела. Любвеобильный засранец пропал, и по чистой случайности Мегера тоже. «Где они?» – спросила я у Макара. «В ванной. Наша эффектная брюнетка сок пролила, и Богдан вызвался ей помочь». Переглянулись они. Дурочка, считают, будто не понимаю, чем там занимались. Нервно расхаживала по коридору, но больше взбесили стоны. Эта ослица достала своими воплями. Устав быть тряпкой, жутко разозлилась. Пусть в гневе разобьет мебель, все равно отомщу. «Слушайте, я нижнее белье купила. Не оцените? Нужно мужское мнение». «Ин, хватит прикалываться. Не станешь же раздеваться?» Всполошились они. Ведь быстро сняла свитер с джинсами, и парни нервно сглотнули. «Как вам бюстгальтер? Сексуально на мне смотрится? А трусики?» Виляла перед ними задницей, и вдруг наведался Богдан. Настолько гневной реакции не ожидала. «Уроды похотливые, вы к чему принудили ее? Она вам не шлюха!» «Эй, бешеный, девушка сама обнажилась!» Стали оправдываться после всех извинений, но он вмазал в челюсть одному. Назревала драка. «Отговорки нашли? Я вам рожи разобью. Она невинная, понятно?» Не сдерживал Богдан эмоции. Решил омрачить настроение нашему Дон Жуану. «Не трогай их. Плохо, что помешал. Планировала каждому отсосать». «Повтори, стерва малолетняя». «Говорю, распирала желание сделать им минет. Запрещаешь?» Ехидно я засмеялась. И тогда он влепил пощечину. «Потаскуха малолетняя! По рукам пошла!» Снова ударил по лицу. «Богдан, ты с ума сошел?» «Отпусти, не вмешивайся, понял?» Отвесил мне еще одну болезненную пощечину, набрасываясь, как ожесточенный зверь. «Ребята, оттащите его! Он сейчас убьет ее!» Пробовали разнять. Спряталась в ванной, и там громко заплакала от настигшей обиды. Тушь размазалась, я похожа на уродину. Искала в растерянности косметику, замазать ужасный синяк. И неожиданно постучался Макар. «Лед принес. Сильно ударил?» «Щека болит», — шмыгала носом, показывая свою слабость. «Да, вечер сложился худшим образом». «Сама виновата. Почему разделась, дуреха мелкая? Он же дышит тобой!» Разъяснил всю ситуацию, а сердце ныло от боли. «Отомстить желала. Та расфуфыренная клуша лобызалась с ним», — произнесла вслух и вызвала подозрение. «Подумаешь, занялись сексом. Вроде взрослая. Что за истерики?» Расспрашивала, не скрывая своего любопытства. «Целует всяких накрашенных швабр, а я должна спокойно соглашаться?» Визжала от несправедливости. И здесь неожиданно уставился в глаза. «Это что за сопли? Влюбилась в него?» «Вызови такси, пожалуйста. С тираном не поеду». Проигнорировала вопрос. Стыдно признаться. Но едва оказались в гостиной, увидела психованного Богдана. «Развлеклась проститутка малолетняя». «Дружище, не преувеличивай. Она лишь показала нижнее белье». «А вы, извращенцы, глазели на нее? Еще друзья называются», — предъявлял претензии. «Позвонишь в такси?» «К стенке обращаюсь. Живо в машину или дам подзатыльник». «Богдан, это безопасно? Агрессивный очень. Оставь девчонку. Лично провожу до дома». Стремился уладить наш конфликт. «Думаешь, доверяю? Потом залезешь ей в трусы». Тоже пялился на сопливую мерзавку. Демонстрировал свой ужасный характер. «Проспись, а то слишком взбешен!» «Заткнись, советчик! Сопля, сколько ждать? Или еще не всем показала бюстгальтер?» Общался, словно бес, но очень сильно взбесилась и предпочла пойти пешком. Тогда на улице Богдан резко вцепился в руку. «Противная девчонка! Тебе кто позволил оголяться перед ними? Разврата хочется?» «Да, шалуны понравились, а ты помешал!» «Избалованная сучка!» Замахнулся кулаком. Осталось совсем немного. Снова стукнет. «Пожалуй, прогуляюсь, гадкий дядя!» Устроила настоящий бунт, выйдя на шоссе. И стоило иномарке остановиться, раздраженный демон едва не избил водителя. «Сколько за ночь берешь, баландиночка?» «Сволочь, а побоев случайно не боишься?» Пригрозил, обращаясь настолько зверски. «Доволен? Испортил романтическое свидание!» Нарочно его злило. У самой душа разрывалась от боли. «Хоть голой иди. Мне стыдно за тебя, дрянь малолетняя». «Спасибо. А можно под машину попасть? Если исчезну, заметишь мое отсутствие?» Надрывала голос. «Действуй. Ты же эгоистка. Внимания ей мало уделяют». «Какой рассудительный. Все плохие, кроме одного абьюзера. Привык меня бить». Обливалась горькими слезами. Впервые настолько сильно поскандалили. Потом неожиданно он исчез. Бросил на шоссе. Каменный зверь. Совершенно не любит меня. Села на асфальт, всхлипывая вместе с дождем. Трахался с ней, как грязное животное. Устала страдать. Мое сердце больше не выдержит. Добралась домой под утро. Мама, пившая кофе, подавилась им. «Дочка, в какой луже валялась? Снимай грязный костюм. Твои ночные прогулки доконают». Не стала кричать, а после бросила взгляд на синяк. «Упала на дороге. Или подралась. Немедленно в ванную!» Торопила она. Тут внезапно спустился бес с чемоданом. «Богдан, что случилось? Сговорились с самого утра?» «Билет забронируй. Я улетаю, сестра. Ноги моей здесь не будет!» Огорчил своими словами.